Посреди убранного поля, неподалеку от имения, полыхали разложенные полукругом костры. Нестройные песни сливались исступленно веселой музыкой, вторили то пронзительным напевом скрипки, то густому зову таргата. Проносились неистовые пляски пары, а с поцелуйных игрищ долетал смех. Веселье и вино прогнали дневную усталость. Она вернется лишь на рассвете. Одних, например, жениха с невестой, сейчас чинно восседающих на длинной дубовой скамье, застанет в любовном ложе. Других настигнет в поле, на пепелище отгоревшей свадьбы. Что-что, а праздновать в Рдянках умеют. Илонка хлопала в ладоши и смеялась вместе со всеми над парнем, догоняющим девицу, и над теми, кто пытался ему помешать. Да смотреть, вырвет ли охотник поцелую пышногрудой кото, она не успела. Гиоза, кузнец и первый красавец, обнял Илонку и утащил танцевать. Разумеется, из жалости и в честь праздника. Ну и пусть, зато весело. Зато сейчас она кажется себе такой же, как все, ничуть не хуже. А глупая голова кружится, то ли от пляски, то ли от радости. Если повезет, кузнец Илонку поцелует. Не в губы, конечно, хотя бы в лоб или в щеку. Может, так бы оно и случилось, но взвыло-то рогато, взвизгнули одна за другой скрипки и умолкли. Танцующие остановились. Кузнец тут же отпустил Илонку и отвернулся. Выходит, зря размечталась. Она проследила за взглядом Гиоза, сюда шел господин барон, потому и оборвалась музыка. Его милость, Шандор Сабо, переваливался с ноги на ногу, выпячивал грудь и оттопыривал необъятный зад, напоминая Илонке гусака. Смешного хозяина люди не боялись, а любили и почитали. Потому встретили приветственными возгласами и не отпрянули, а расступились, пропуская к жениху и невесте. Все-таки повезло им с господином. Крестьян и прислугу зазря не обидит. Многих по именам знает, говорит по-хорошему, без крика, и случись что, завсегда поможет. Правда, на шею сесть тоже не даст. Ферко и Амаля вышли вперед и поклонились. А хороши? Он в белой, со свободными рукавами рубашки, расшитой замысловатыми узорами, в широких черных штанах и новенькой жилетке, украшенной тесьмой. На ней тоже жилетка. Тонкая талия красиво подчеркивается шнуровкой. Сборчатая юбка, надетая на множество нижних, яркие ленты и ромашковый венок. Сегодняшние молодожены давно крутили любовь, если, конечно, это можно так назвать. Юная сирота-беспреданница и управитель имения за 40. Какая уж тут любовь? Илонка ухмыльнулась, но сразу обругала себя за гадкие мысли. На самом деле она просто завидует. Ей-то убогой даже старый муж не светит. Так и умрет нетронутой. Господин барон хлопнул Ферка по плечу, а одну из замаленных черных кос поднес к губам. Приобнял молодоженов и что-то тихо сказал. Жених хохотнул, невеста в смущении потупилась. Потом снова были танцы и вино. Его милость восседал на скамье, благожелательно поглядывая на веселящихся и отхлебывая из кубка, в который то и дело подливали пьяный сок. Чуть за полночь барон поднялся, повелительно хлопнул в ладони и громыхнул. «А ну, Ферко, заканчивай плясать! Иди-ка свою на чердак, да смотри у меня, чтоб он до солнца ходуном ходил!» Ферка ухмыльнулся, подхватил Амалю на руки и, не обращая внимания на ее притворный визг, двинулся к деревне. За ними увязались несколько друзей, затянувших срамные песни, от которых, Илонка не сомневалась, невеста стала краснее свеклы. Как только новобрачные скрылись, музыка заиграла с новой силой, а господин Шандор, борясь с одышкой, пустился в пляс. Надолго барона не хватило. 5 минут, и он выдохся. Уселся обратно на скамью и жестом приказал музыкантам утихнуть.